Ли тоже здесь?» «Нет, конечно». Ван Ян удивился и добавил. «Он сказал, вы познакомились. И Чип, прошу, не будь на него в обиде, он пытался мне помочь». «Да, я понимаю», — рассеянно отозвалась я. «Ли оставил Ван Яна в самом близком от столицы монастыре? Серьезно? О чем он думал?» А Ван Ян тем временем смотрел на меня, и радость в его взгляде сменялась настороженностью. «Ичи, ты наверняка голоден. Тогда идем со мной», — неожиданно предложил он. Поесть я бы и впрямь не отказалась. Только тогда я не знала, что это была проверка. Ван Ян сам накрыл стол в своей келье, комнатушке без окон. Еда здесь была победнее, чем у императора, зато вкусная. Я молча ела, не зная, о чем говорить. Зато знал Ван Ян. Он налил мне ароматного чаю и словно между делом заметил. «Ты не Ичи». Я поперхнулась. «Что?» «Ты не Ичи», — повторил Ван Ян. «Ичи при встрече немедленно бы одарил меня стихом. К тому же за столом настоящий Ичи ведет себя иначе. И не только за столом. Ты...» «Я не могу это объяснить, но ты не он. Кто ты?» Я похолодела, а потом, как могла спокойно, выдала ему байку про «ударили по голове», «проснулся», «амнезия». Ван Ян выслушал, улыбаясь, и покачал головой. «Тебе нет ничего от Ичи, кроме внешности. Ты Они?» «Нет, мы же в монастыре». «Что ты?» Мы смотрели друг на друга. Я коснулась рукояти спрятанного за поясом кинжала. «Ох, но это же Ван Ян! Ли так его любит!» «Ли намекал», — пробормотал тем временем Ван Ян. «Я не понимал, пока не увидел. Где настоящий Ичи? Он жив?» Я молчала, но Ван Ян словно по глазам прочитал. «Мертв?» Его голос дрогнул. Я вытащила кинжал, Ван Ян грустно улыбнулся и повернул голову, открывая шею. «Когда император забрал меня, он сказал, что сделает все, чтобы это прекратилось. Я не знаю, что он сделал, но скажи, ты здесь добровольно?» «В монастыре?» — фыркнула я. «В его теле», — пояснил догадливый принц Лянь. Я покачала головой и все-таки убрала кинжал. Знала же, что надо было тогда Ли убить. «Кто-нибудь еще знает?» — спросил тем временем Ван Ян. «Ли», — отозвалась я, — «и теперь ты». «Я монах, и я все равно, что мертв», — улыбнулся Ван Ян. «И больше не претендую ни на трон Лянь, ни на титул принца, ни на что другое. Я никому больше не нужен». «Поэтому ты прячешься в комнате без окон?» — хмыкнула я. «Но почему ты помог мне сбежать? Ли рассказал, что это был ты», — спросил Ван Ян, слабо улыбнувшись. «Я помогал ему, а не тебе». Я отвернулась. «Не пойми меня неправильно. На тебе мне было плевать, но Ли тебя любит, и я не мог смотреть, как он убивается». Ван Ян слишком внимательно на меня посмотрел. Думаю, он все понял, но говорить ничего не стал. Какое-то время мы в тишине пили чай, пока Ван Ян не сказал внезапно. «Матушка-государыня тоже знает». «Что?» «Нет», — возразила я и убежденно добавила. «Она приняла меня как родного сына». Ван Ян посмотрел на меня как на идиота и рассмеялся. «Она? Поверь, если я распознал в тебе самозванца, то она и подавно». «Ей просто хочется, чтобы ее Ичи жил и был счастлив», — пробормотала я. «Она же мать и любит сына. Это нормально». «Глупец!» — повысил голос Ван Ян. «Государыня, по-твоему, будет обманывать себя? Любит Ичи? О да, как дорогой алмаз в своей короне, вот как она его любит. Она же знает, что ты не ее сын. Послушай меня, ты просто пока ей нужен. Кем бы ты ни был, беги отсюда и как можно дальше. Ты не знаешь, что она с тобой сделает, даже представить не можешь». Я поставила чашку на стол, встала и отрывисто произнесла. «Как отсюда выйти?» «Ичи!» Я твердо посмотрела на него и сказала. «Не хочу этого слушать. Она любит меня, а ты сумасшедший. «Довольно». В итоге я просто забралась обратно в лаз, потому что Ван Ян как с цепи сорвался. Наверное, император его не долечил. Если бы он видел королеву Лянь сейчас, то никогда о ней так не говорил бы. Она любит меня, я знаю. Просто знаю, просто... И не надо наговаривать на единственного в этом мире человека, который ко мне добр. Нет, конечно, слова Ван Яна звучали здраво, но я просто не могла представить, что эта добрая, заботливая женщина может так играть. Нет, конечно, нет. Этому дню словно не хватило сюрпризов для замученного наследного принца, и он преподнес еще один. Впрочем, после невест в молельне я ему даже не удивилась. В дозорной башне? Да, здесь такая есть, говорят, монастырь построили на месте бывшей крепости. Мне повстречалась Мэйлин. Я осматривала окрестность, башня была заброшена, что и понятно, ведь гарнизона у монастыря не было. Я с трудом забралась на площадку на крыше, чуть не утонув в ковре палых листьев, и залезла на то, что раньше, наверное, было бойницами или чем-то похожим. Ружей-то в этом мире еще нет, к счастью. В общем, я еле взобралась на эту верхотуру, а когда за моей спиной раздалось... «Какой прекрасный вид, ваше высочество, вы не находите?» От неожиданности чуть не упала. Далеко бы летела. Этажа 3. «Ты что здесь делаешь?» «Это все нервы. Так-то мы были на «вы». «Вам нужна помощь, принц». Эта неожиданная забота начинала реально пугать. «Мэйлин, вы уверены, что с вами все в порядке?» На всякий случай я отошла подальше от края площадки, придвинувшись поближе к лестнице. Двери здесь не было, но если что, я теперь быстро бегаю. «Только если все хорошо у вас», — улыбнулась она, к слову, тоже одетая как паломница, в белое. «Как же иначе? Вы ведь мой будущий муж». Или ей кто-то основательно промыл мозги, или я ничего не понимаю. «Мэйлин, а скажите...» — осторожно начала я. «С вами недавно никто из шепчущих не общался? Боюсь, вам все-таки что-то внушили». Она рассмеялась. «Принц, почему вам так сложно понять? Мы связаны. Это судьба. А внушить шепчущему никто ничего не может. Это как заставить гору встать с основания на вершину или листья вновь позеленеть в 9-й месяц. Ну-ну. У них тут колдуют направо и налево, так что я бы насчет листьев и горы не была так категорична. Зачем вы здесь?» «Император похитит вас этой ночью», — просто сказала она. «Пока вы действительно нужны ему как заложник, особенно сейчас, когда королева здесь. Но после... Вы же понимаете? Потом многое может измениться вообще-то». «Предлагаете бежать?» Усмехнулась я, снова бросив взгляд на стену. Неплохая мысль. Я уже была с ней согласна. Тем более, если двое, не сговариваясь, предлагают тебе одно и то же, следует прислушаться. Знать бы только, куда бежать. Мэйлин серьезно кивнула. «Но один вы не справитесь. Думаю, вы хотите вернуться к матери, принц. Я приехала не одна. Мне удалось уговорить одну важную особу, которая поможет вам». «И что же это за особа?» «Госпожа Югаи». «А, папина фаворитка. И зачем же ей мне помогать? Хотя...» «Что-то она такое говорила последний раз, когда мы беседовали». «Поговорите с ней, принц», — добавила Мэйлин, а взглядом сказала. «От вас же не убудет». Все равно попахивала от этой авантюры гнильцой. Не понимаю, почему, но встречаться с госпожой Югаи мне совсем не хочется. Однако именно эта встреча мне и предстоит уже через час. Я заканчиваю эту записку и пойду к ней готовиться. С одной стороны, это лучше, чем ехать невесть куда с солдатами императора, вполне возможно, к нему в темницу, где он все-таки повесит меня на дыбу и будет шантажировать мной королеву, как раньше принца Ван Яном. Но есть у меня нехорошее предчувствие, как будто я марионетка, и кто-то заставляет меня танцевать. Однако Мэйлин права. Я ничего не теряю. Встречусь со вздорной госпожой. У нее, я слышала, связи не в пример лучше моих. Может, все это банальная женская зависть? Госпожа Югаи, красавица, умница, стерва, а я сейчас... Ну... Что ж, поживем, увидим. Главное — дожить. Принцесса на Монаки. Свиток 17. 12-й день 6-й луны. Кажется. Госпожа Югаи была так же прекрасна, как и месяц назад, или уже два, и также пахла жасмином. Я смотрела на нее, слушала и думала, что же станет с куколкой императрицы, если все получится и мы правда победим. Госпожа в этом не сомневалась. Она пришла даже не с предложением, а с готовым планом. Ах, император взял заложников? Она знает, как их освободить. Ну и что, что чиновники сидят под крылом государя? Не все же. Большинство — да, но всех не посадишь. Надо же, а я думала, император смог. Да и не нужны нам чиновники, а вот их армия. Дворец можно взять силами Лянь, а также частями тех военачальников, кто с готовностью к нам переметнется, если наследный принц пообещает им некоторые вольности. Например, сделает их новыми чиновниками, да покрупнее. Мне показали список желающих, неожиданно длинный. Я не знала этих людей, но понимала, что обещаю посадить их в провинции и города, наместников которых убили Юрой. И собираюсь дать им право забирать почти весь налог себе. Империя обеднеет, если так пойдет. Я смотрела на этот список и думала о нищих крестьянах, которых видела, пока ездила навстречу государыне. Представляла, как незнакомые мне люди умрут от голода, только если я скажу сейчас «да». И я сказала «да». Практически под диктовку госпожи Югаи написала письма этим генералам. Я понимала, что делаю. Естественно, я же не дура, но мне светили пытки императора, а смерти незнакомых людей я их даже никогда не видела и не увижу. Почему они должны меня волновать? Волновали, конечно, чуть-чуть, но моя шкура мне дороже. Может, в начале этой истории я еще и задумалась бы, но сейчас знала точно. Я не герой, и моей изворотливости хватает лишь на то, чтобы держаться подальше от наемных убийц. Да и то в один прекрасный момент император явится в мои покои без приглашения и убьет всех, кто имеет хоть какое-то ко мне отношение. А потом вздохнет и скажет, что я дурень. Я очень хотела, чтобы этого психа, наконец, повесили. Или что тут делают с поверженными правителями? Иначе этот дамоклов меч от моей шеи не уберется никогда. Госпожа Югаи осталась довольна, пообещав, что к вечеру в храм приедут солдаты Лянь и увезут меня в столицу, а император к этому времени уже будет обречен. Здесь все делается быстро, если у тебя есть связи, а у фаворитки они были. Ну а вам-то от этого какая выгода? Поинтересовалась я, отдавая ей письма. Госпожа Югаи мило улыбнулась. Она вообще старалась казаться очень-очень милой. Такая ластящаяся лисичка. Я останусь вашей любимой наложницей, ваше высочество, когда вы взойдете на трон. Вы же помните, что новому императору гарем собирают заново? Я же сохраню свое положение. И сменит шило на мыло. Одного императора на другого. Я сказала ей это и поинтересовалась. Зачем? Пусть говорит правду. «Вы знаете, сколько во дворце рабов из Лянь?» — спросила она, неожиданно зло усмехнувшись. «Я не знала, но понимала одно. Неужели вам есть до них дело, госпожа? А по-вашему, принц, ничего святого у меня не осталось? Я ведь и сама из Лянь. Это я помнила, но... Какое дело любимой наложницы до каких-то там рабов, пусть хоть 100 раз соотечественников? К тому же, — серьезно добавила госпожа Югаи, — я старею. Вы видели, кого император выбрал себе в жены последний раз? Сопливая девчонка. Очень скоро я потеряю свое положение, И хорошо, если хотя бы сохраню за собой дворец утренней благодати. Но, скорее всего, меня сошлют к служанкам, откуда я начинала. Вы думаете, я жду этого с нетерпением? Я думала, она метит принцу в жены. Но, как говорится, поживем — увидим. А пока... Или мадам привезла тех самых генералов с собой, или они летели на крыльях ветра, выгоды. Но до вечера у меня побывали все. И дотошно каждый раз уточняли. А правда я дам им должность? Что, и левого министра? Ах, уже занято. Ну тогда, может быть, правого. А канцлер у вас, ваше высочество, уже есть? Обнаглевшие люди. Я, в свою очередь, уточняла, правда ли они выполнят свои обязательства, и особенно, правда ли меня ночью заберут раньше, чем успеет император. Все уверяли: «Да, ваше высочество, точно, не беспокойтесь». Госпожа Югаи даже привезла мне одежду, приличествующую случаю. Эх, если бы госпожа подкинула нам еще парочку служанок для этого платья, цены бы ей не было. Как мы вечером одевались — отдельная история. Обычно мне помогает толпа народа, а тут бедняга Рен крутилась со всеми этими завязками, поясками, украшениями. Дорогой костюм, 10 слоев из пурпурного шелка, пышный, неудобный, яркий, с длиннющим шлейфом. Планировалось провести меня по улицам столицы, показать народу. Вот ваш правитель. Конечно, народ в лицо меня не знал, но по наряду должен был догадаться. Считайте, на меня знамя в 10 слоев намотали. А вот оружие госпожа Югаи забыла. «Господин, прошу вас, не снимайте это», — сказала Рен, надевая на меня напоследок деревянный медальон, богато украшенный золотом и рубинами. «А что это?» Замочек, открывающий крышку медальона, я заметила сразу. «Что там?» Внутри лежал лоскут шелка, грязный от крови, но гниением почти не тронутый, и осколок кости, еще белый. Это было очень похоже на гостинцы от Юрой, правда, посвежее, чем обычно. Но Рен поклялась, что это амулет, и он, если что, наверняка меня спасет. Это же мощи какого-то там героя, который вознесся на небо. Как-то Рен его назвала, забыла, но точно не Геракл. Итак, набросив на все это великолепие лишь накидку паломника, мы вышли к воротам и стали ждать обещанных солдат. Там нас и забрали. Удобно. Им даже заезжать в монастырь не пришлось, на то и был расчет. Зачем беспокоить монахов и толпу паломниц, метивших мне в жены? Вот только это были неправильные солдаты, не из Лянь. Думаю, вы уже поняли. Это были люди... императора. Меня втащили в карету, но я и не подумала сопротивляться, лишь надеялась, что Рен успела сбежать. Я взглянула на одного из генералов, который сидел в карете и которому я днем обещала небо в алмазах, и все поняла. Только было уже поздно. Тюкнули меня чем-то по темечку, шишка, кстати, осталась, и очнулась я уже в темнице. Императорской, разумеется. Знаете, у него там крюки везде понатыканы, наверное, чтобы пытать было удобно. Да, серебряные крюки и серебряные иероглифы и таким пояском вокруг стен. Я попыталась их прочитать, но ничего не вышло. Я еще не все иероглифы знала, только самые ходовые, а теперь и не узнаю. Уже тогда я начала что-то подозревать, но винила во всем пока только госпожу Югаи. Конечно, мерзавка решила на два поля сыграть. И у королевы милости отхапала, а то и денег. И меня императору сдала, стерва. Я мучилась от стыда. Что государыня на это скажет? Провели меня как младенца. Но долго размышлять над этим мне не дали. За дверью раздались тяжелые шаги и не менее тяжелое пыхтение. Я подобралась. Руки мне не связали, чего уж говорить о цепях, хотя и кинжалы, и флаконы с ядом у меня забрали. Даже волосы распустили, твари. Я осталась без отравленной шпильки. Несмотря на это, на душе было спокойно. Тоскливо, но спокойно. Да, я знала, что со мной может сделать император, Но то ли мозг этого еще не понял и не принял, то ли я шестым чувством сама себе предсказывала, что все обойдется. Тем временем шаги и пыхтение приближались. Дверь распахнулась, и в проем сначала вошло нечто, завернутое в плотную ткань, а следом внутрь забрался император, толкая это нечто и хрипло ругаясь. Забрался, аккуратно прислонил эту штуку к стене, пинком захлопнув дверь, и мягко опустился на пол в позу, ничем не отличающуюся от моей, скрестив ноги. Странно, обычно здесь на пятках сидят. Видимо, устал очень. «Фух, тяжелая дрянь. Привет, Ичи». «Что это?» Я забыла про вежливость, на кой она мне в темнице, и уставилась на громадный сверток. «Может, это дыба? Именная, специально для любимого наследника. Или... зеркало?» Император все никак не мог отдышаться. «Проклятая грудная болезнь. Помру от нее точно. Если от чего и помру, так от нее. Тебя она тоже мучает?» «Ага, но я по утрам бегать стала, и вроде теперь полегче». «Бегать императору не солидно. Хотя мысль отличная». Император потер грудь там, где сердце. «На тренировке всего 5 поединков подряд выдерживаю. А раньше-то 10 мог». 5? Ничего себе. Я после 3 как тряпочка. Впрочем, я и тренироваться начала сравнительно недавно. Вообще разговор завязывался по меньшей мере странный. Не так я представляла беседу с палачом. А как же угроза и сакраментальная... «На кого работаешь?» «Фух!» — снова пропыхтел государь, поднял на меня взгляд, вытерев пот со лба, и улыбнулся улыбкой психа. «Что ж, Ичи, начнем?» «Только подойди», — подумала я. «Ты меня всей своей гвардией начинать будешь, а иначе я тебе не дамся». «Ага, начнем». Я тоже улыбнулась, тоже как чокнутая. Императора такой подход почему-то развеселил. «Отлично!» — воскликнул он, потер ладони и повторил. «Отлично!» Я ждала. Он меня хотя бы свяжет? Император встал, повозился, устраивая ту штуку ровно, и освободил ее от ткани. А когда отошел, моему взгляду открылось зеркало. Да, обычное зеркало. «Тебе надо в него посмотреться», — пояснил его величество, словно думал, будто я настолько глупая, что не в курсе, как зеркала работают. Впрочем, в этом мире нормальных зеркал я пока действительно не видела, только бронзовые. А это было хоть и чуть вогнутым, но вполне мне привычным. «Угу», — буркнула я. «И что будет?» «Увидим», — туманно ответил император. «А все-таки...» Я не спешила вставать. «Ичи, не тяни», — поморщился государь. «Ты правда хочешь, чтобы я надел на тебя это, а потом подтащил тебя к зеркалу, только чтобы ты в него посмотрелся?» Как фокусник из шляпы он вытащил из складок одежд некую конструкцию наподобие лошадиной сбруи и продемонстрировал мне. «Ничего страшного не случится, успокойся. Ну же, ты ведь любишь зеркала». «Ага, особенно те, которые сердечник императора лично тащит по лестницам в темницу к сыну. Эти я особенно обожаю». «А больно будет?» «Нет, не будет», — тоном матери перед кабинетом стоматолога ответил государь. «Ичи, я терпелив, но всему есть предел». Я покосилась на дверь за спиной его величества и смиренно сказала. «Конечно, отец». «Ваш приказ для меня священен». И, пригнувшись, бросилась мимо императора к двери. С минуту боролись, потому что императорская подножка не сработала, и упала я в итоге на него. Моим достижением стал фингал на государевой физиономии, а его — выбитый у принца зуб. Дело решил банальный удар в пах. К слову, вечно забываю, что пах — уязвимая зона. То есть настолько уязвимая. Так император меня и вырубил, а после без всякой сбруи грубо схватил за волосы, подтащил к зеркалу и толкнул, заставляя встать ровно. Сам он отошел, не сводя взгляда с моего отражения. Сначала ничего не происходило. Я рассматривала принца в нормальном, наконец-то, зеркале. И все было, как я и представляла. Тощий парень, всклокоченный, с лопнувшей губой, уже не настолько слащаво-смазливый, как раньше. И тут отражение пошло рябью, как вода в пруду под порывом ветра, а потом прояснилось и показало худощавую девушку в одеждах принца. Избитую, злую и безумно знакомую. Я замерла, жадно вглядываясь. Так вот же, вот какая я настоящая. Да, это я, конечно. Как меня зовут, я по-прежнему не помнила, но вот это точно была я. Император тоже на это смотрел, то есть обалдело таращился, словно глазам своим не верил. Перевел взгляд на меня и снова глянул на отражение. Ну все, теперь мне точно крышка. Сейчас объявят самозванкой и... И его величество захохотал. Весело, долго, до истерики. Смотрел на меня и смеялся. А когда я попыталась снова проскользнуть к двери, с хохотом поймал за ворот и толкнул к стене. «Девица!» — хохотал он. «И правда ведь девица! А я-то думал, почему принцесса? Ох и тупица! Мне-то казалось, в кои-то веки у этого дурня что-то получилось!» А он девицу притащил. Девицу! Ха, не могу. Да сиди ты. Тебя как зовут-то? Не помню, проворчала я. Не помнишь? А что ты помнишь? С явным усилием воли император все-таки успокоился. Ничего не помню. Император нахмурился. Или ты врешь, или этот глупец все-таки перепутал слова в заклинании. «Ты, надеюсь, хотя бы демон?» «Не надейтесь». Император снова хохотнул, но тут же посерьезнел. «Что ж, ясно хотя бы, что ты там пишешь и почему. Одиноко тебе, девочка. А этот твой телохранитель, как там его, он тоже знает?» Я промолчала. «Знает», — кивнул император. «Влюбилась в него, значит?» «Хм, а я тебе чем плох? Хочешь, я тебя новой императрицей сделаю?» «То есть племенной кобылой», — выплюнула я. «Спасибо, не надо. Вы, папаша, псих, ненормальный. У вас с головой не в порядке, ясно? Я давно мечтала вам это сказать». «Я знаю», — снова хохотнул император. «Ладно, безымянная принцесса, давай мириться». «Мы нужны друг другу. Тебе ведь нужен покровитель?» «А что, королева Лянь не справится?» — фыркнула я. «Кто? Ашина?» — переспросил император, и я не сразу поняла, что он назвал государыню по имени. «Да она же давно раскусила тебя, девочка. Ты правда не заметила? Ты же умница. Не заметила. Ха! И то, что рядом с тобой вечно отирается ее служанка Рен, тебя не удивляет? Да она же за тобой присматривает и о Шине все докладывает. Что, ты и этого не знала?» Я растерянно смотрела на императора. «Рен? Шпионка? Что за бред?» «Впрочем, нет, даже думать об этом не хочу. Нет». «Верь или нет, а это так». Сочувствующе улыбнулся государь. «Бедняжка. И чей глупец, нельзя было тащить в нашу змеиную яму женщину. Ты меня удивила, никогда бы не подумал, что девица способна у нас выжить. А ты точно не демон?» «Рен не может быть предателем. Королеве это просто невыгодно», — перебила я. «Да неужели?» — усмехнулся император. «Она спит и видит, как бы уничтожить эту страну. Ты, конечно, не можешь знать, но у Ашины с нашей империей давние счеты. Она, видишь ли, бывшая рабыня из Лянь, и ей с самого начала не понравилось, что ее притащили сюда в цепях. Ну да ладно, это долгая история, я позже ее тебе расскажу. Эчи, ты не против, если я продолжу тебя так называть? Нет? Хорошо. Так вот, Эчи, ты взбесилась после плена у плащей. Я слышал, тебе там не сладко пришлось. Так вот, это не моя вина. Не смотри так, это правда. Твоя любимая королева хотела от тебя избавиться. И канцлера подкупала она. Ей, видишь ли, не по душе, что в теле ее любимого сына сидит невесть кто, а что сидит, поверь, это сразу видно. Я, правда, надеялся на демона. Но, Рен, перебила я, закончить мне не дали. А тебя не удивило, что в стычке с плащами выжила только она? Зачем мне посылать своих солдат на смерть? Да еще и лучших солдат. Я их казню, конечно, время от времени, если заслужат. Но с тобой поехали отборные телохранители. Нельзя мне было тебя терять, Ичи. Ты мой наследник, в конце концов. Тебя должны были вывести в ссылку подальше от столицы, чтобы эта ведьма до тебя не добралась. Но она умеет проворачивать такие вещи. Насчет Рен я тоже удивился. Раньше обычная была наложница. «Неправда!» Я зажала уши, мой голос сорвался. «Прекратите!» Император рассмеялся. «Конечно, легче поверить заботливой матери, которая интересуется, как там твоя грудная боль. Ведь она совсем недавно отправила тебе средства, чтобы эта боль сделала сильнее. Ты ей нужен, Ичи, чтобы свергнуть меня. А потом угадай, что с тобой будет». Я стиснула зубы и запрокинула голову, прогоняя слезы. «Господи, эта жестокая игра когда-нибудь закончится?» «Я вам не верю!» — голос звенел от злости. Хотелось кричать, может, даже биться в истерике. «Сколько, скажите, сколько еще предательств я должна выдержать?» Но я не могла позволить себе эту слабость. «У тебя будет полно времени, чтобы во всем лично убедиться. Я не самый лучший отец, Ичи. Но, милая, и ты в состоянии сама о себе позаботиться. Предлагаю союз». Император протянул мне руку. «Мы сейчас идем и разгребаем все то дерьмо, которое ты, дура, по женской наивности и собственной глупости натворила. А потом я сделаю из тебя настоящего наследника, каким должен был стать Ичи. С уважением двора, посещением аудиенций, вот этим всем. Тебе понравится. Мне передавали твои идеи, они интересные. Хочешь, найдем твоего телохранителя, если у тебя от этого настроение улучшится? Ты мне нравишься, ты мне удобна. Давай работать вместе». Я по-прежнему ненавидела императора, и он, конечно, оставался таким же психом, как и раньше. Но он говорил дельные вещи, и если маленькая девочка внутри меня рыдала из-за предательства матери, то голова моя думала и понимала, что прямо сейчас союз с императором мне и впрямь удобен. Я протянула руку в ответ. И тогда, случайно или нет, амулет на моей груди открылся, и лоскут с костью мягко, неслышно упал на пол. Император, хмурясь, посмотрел на них и перевел взгляд мне за спину. Его глаза расширились. Повеяло знакомым холодом. Я обернулась. Куколка-императрица в роскошном саване стояла у стены, распущенные волосы влажно поблескивали, а кожа была серой, как застиранная ткань. «Шизука!» — император нервно улыбнулся и шагнул к двери. «Милая!» «Ты убил ее!» — выдохнула я, глядя на них. «Ты все-таки ее убил! Зачем? Она же никого не трогала!» Никто меня не слышал. Мертвая императрица медленно и тяжело, как Юрой, которой наверняка и стала, шла к императору, и пол под ее ногами покрывался льдом. Дышать становилось все тяжелее от мороза. Император уперся спиной в дверь, толкнул, но она не открылась. Он шумно выдохнул. «Шизука, ты же знаешь, это был не только я». Императрица улыбнулась, и эта улыбка, клянусь, была острее клинка. Император захрипел и схватился за грудь. Мы смотрели на него, я и Юрей. Он был прав, когда говорил, что умрет от сердечного приступа, но кто же мог подумать, что так скоро? Я тоже скребла руками стену и до крови кусала губы. Господи, ну зачем? Зачем здесь столько крови и жестокости? Когда император затих, Юра обернулась ко мне. Медленно скривила синие губы и растаяла в тени. А чья-то рука стащила с моей шеи медальон, заботливо положив лоскут с костью обратно. И голос Рен сказал: «Еще пригодится для госпожи Югэи. Проходите, государыня». Дверь открылась, и в темницу зашла королева Лянь. «Вокруг тебя одни предатели», — сказал мне однажды император. «Предатели и убийцы». Я уже тогда понимала, что он прав, но даже не представляла, насколько. Королева Лянь окинула меня быстрым взглядом и склонилась над государем. Коснувшись его запястья, закрыла глаза, словно считала пульс, улыбнулась Рен и удовлетворенно произнесла: «Прекрасно, тебя ждет награда». Я обеими руками оперлась о шершавую стену, иначе бы упала. Захотелось исчезнуть, закрыть глаза и забыть все это навсегда. Как часто я хотела этого здесь. Королева Лянь тем временем изучила зеркало, а потом Рен легко подхватила его и вынесла за дверь, но все это было уже неважно. По-настоящему важным было лишь одно. Королева такой же псих, как и ее бывший муж? Или она все-таки убьет меня быстро?